Глава 11. Летний воздух был теплым даже глубокой ночью, но я летела вниз, набирая скорость, и по моей коже побежали мурашки. Не было времени думать, почему прыгать в темноте со скалы голышом в черную воду — это плохая идея. Сначала ноги коснулись воды, но боль в руках, когда я ударилась о поверхность, была в 10 раз сильнее. Мое тело ушло глубоко под воду. Я думала, что это на улице темно, но это было ничто по сравнению с мраком, окружившим меня при погружении. Невозможно было дышать, движения замедлились. В голове мелькнула мысль: легко забыть, где верх, когда вокруг ничего не видно. Я оттолкнулась. Прошло всего несколько секунд, может, 2, а может и 20, прежде чем я вынырнула на поверхность. Я охватала ртом воздух, подспудно сознавая, что долго без него не продержусь. С момента моего прыжка время словно растянулось. Сердце бешено колотилось. Я слышала, как другие девушки вокруг меня выплывали на поверхность, задыхаясь и хихикая. Выброс адреналина пронзил мое тело. Я даже сама не поняла, когда начала смеяться. «Кто-нибудь хочет повторить?» Мы оставались в воде до тех пор, пока кто-то не принес нашу одежду. Большинство других кандидаток спрыгнули с одного из двух нижних уступов. Виктория была единственной из старших белых перчаток, кто прыгнул с нами с вершины. «Это было...» Лили натягивала купальник рядом со мной на берегу. На лодках погасили все фонари, кроме одного, из соображений благопристойности. «Мы ведь все такие скромницы». «Это было... потрясающе!» Лили все еще пребывала в состоянии легкой эйфории. «Я думала, мы все умрем!» «А я нет», — серьезно ответила Сэдди Грейс. «Я думала, что со всеми все будет в порядке, а вот Кэмпбелл умрет». «Что?» — возмутилась Кэмпбелл. «Почему я?» «Я подумала, вдруг у тебя проблемы с сердцем, о которых ты не знаешь». Сэдди Грейс сделала паузу. «Это то, что имеет в виду Грир, когда говорит, что я позволяю своему воображению взять надо мной верх?» «Нет», — ответила я, опередив Кэмпбелл. «Грир имеет в виду, что, возможно, ты вообразила, что у нее якобы искусственный живот, и она не беременна. Она бы все отдала, чтобы убедить тебя в том, что ты не знаешь того, что знаешь». По иронии судьбы, мачеха Сэдди Грейс и третья участница маминого пакта о беременности, потерявшая своего ребенка и кинувшая остальных, сейчас симулировала беременность. Мы понятия не имели, каким образом она планировала все это провернуть, ведь срок ее родов, август, стремительно приближался. «Грир не виновата в том, что все время не в духе». Сэдди Грейс была самой понимающей падчерицей в мире. «Симулировать третий триместр очень утомительно». «Ты должна сказать своему отцу!» Наверное, уже в сотый раз предложила ей Лили. Кэмпбелл незаметно подсела ко мне. «Потом», — тихо сказала я ей. «Я расскажу тебе позже, что поведала мне Виктория». «Все оделись?» Хоуп не стала дожидаться ответа на свой вопрос и тут же закричала. «Да будет свет!» Один за другим на лодках снова зажглись огни. А затем еще несколько на берегу. Мгновение спустя со стороны лодок зазвучала музыка. Прямо под скалами была совсем узкая полоска берега, но по обе стороны от лодок на камнях стояли девушки, дрожа от холода. Я чувствовала, как частички песка и гравия впиваются в ступни. Ритм музыки было невозможно игнорировать. Каждый дюйм моей кожи, казалось, ожил. «Кандидаток много!» — крикнула Виктория. Теперь она стояла на свету. Ее черные волосы намокли и распрямились под тяжестью воды. «Избранных? Наперечет!» — выкрикнули девушки. «Знаешь, кто еще наперечет?» — пробормотала Кэмпбелл рядом со мной. «Те, кому хватило храбрости прыгнуть с... вершины». Я мысленно закончила ее предложение, но вместо того, чтобы договорить, Кэмпбелл закричала. Звук был ужасный, пронзительный, гортанный и протяжный. «Кэмпбелл?» Мое сердце только что успокоилось, но теперь снова забилось быстрее. Я ощутила холод в воздухе, точно такой же, как во время прыжка. Сэдди Грейс тоже начала кричать. «О, боже!» — сказала Лили неестественно спокойно, и это напугало меня даже больше, чем крики. «Это...» Окончание фразы застряло у нее в горле. Я проследила за ее взглядом туда, где озеро встречалось с берегом. Вода мягко плескалась о камни, среди которых лежал череп. День труда, 03:23. «Она уже совсем близко, Сойер. Закрой глаза». «Что?» «Просто сделай это, Сэдди Грейс. Притворись, что ты все еще без сознания. Пока мы не можем двигаться, пока не в состоянии дать отпор, это будет игра под названием «Тяни время».